потом начнем стучать. И если не откроют, попробуем выломать дверь. Дом молчал, и ночь развесила вокруг свои черные душные космы. Эффингам чувствовал, что не в силах даже повысить голос. А уж о том, чтобы сломать дверь, о том, чтобы... Он хотел было вновь что-то прошептать, но тут кто-то произнес тихо: «Смотрите! Смотрите!» Эффингам обернулся. Свет, горящий рядом лампы, на миг ослепил его. Он рукой заслонил глаза и... попятился назад. Дверь в прихожую была открыта. Залитое золотым светом пространство между первой и второй дверью в первый момент показалось пустым. Потом внутри сияющей рамы возникло видение. Раскинув руки, облаченный во что-то длинное и светлое, на пороге появился Джеральд. В следующее мгновение, когда стало видно яснее, обнаружилось, что Джеральд держит в объятиях Анну, одетую в струящийся желтый наряд. Пара медленно вышла из дверей. Эффингам прижался к стене. Джеральд прошел мимо, чуть коснувшись его своим шелковым рукавом. И в свете лампы Эффингам увидел, что Анна идет, тихо положив голову ему на плечо, и глаза у нее широко открыты. Глава 23. Я не должна плакать. Но велите же мне перестать, Эффингам. Не плачьте, Мэриан. Она лежала на диване в гостиной, а он сидел рядом на полу и держал ее за руку. Со времени тех событий прошло 4 часа. 4 часа пробежало с того мгновения, когда они услышали, как ключ повернулся в двери комнаты Джеральда Скотту. Уже близился рассвет. Двери закрылись, и больше они не услышали ни звука. Джеймси, захватив графин, перебрался на ступеньки, где и заснул, прислонившись к перилам. Деннис сидел на полу на верхней площадке, обхватив руками колени. Он не спускал глаз с двери. Лампы одна за другой гасли, и тьма расползалась по дому. Лампа, горевшая в гостиной, потухла час назад, и огонь в камине догорел. Эффингам взял 2 серебряных подсвечника, зажег на них свечи и поставил на каминную полку. Так что же случилось? Что-то и в самом деле случилось, и длится до сих пор. Понимание этого нависло над домом, как некий удушающий покров. Эффингама будто сковала какая-то сила. Джеральд удалялся по коридору, а он не мог шевельнуть пальцем, не мог извлечь из себя ни звука. Сейчас, когда он вспоминал, ему казалось, что он чуть ли не упал на колени. Он был парализован, как животное, укушенное пауком или змеей, еще живое, еще дышащее, но уже обреченное быть съеденным. Эффингам. Она погибла. Мэриан уже час сквозь рыдания повторяла эти слова. Его собственные задачи, момент торжества, откладываемый на будущее, блиставший там, как драгоценный камень, как быстро, как бесповоротно он его упустил. Не плачьте, мы ничего не знаем. Вам надо чего-нибудь перекусить.